вспомогательный агент. К сожалению, в конце месяца шпики из зондеркоманды, порывшись в картотеке на лиц подозреваемых в принадлежности их компартии, наталкиваются на фотографию Фернана Париоля. Только так им удалось выяснить, что ими арестован знаменитый Дюваль, от розысков которого они временно отказались. Итак, понесенный нами урон действительно велик. Я хорошо знаю Фернана. Убежден, что он способен пожертвовать своей жизнью, но до каких пределов при всей его смелости сможет он выдержать ожидающие его мучения? Кто даст гарантию, что с его истерзанных уст не сорвется то или другое имя? И полностью сохраняя свое доверие к нему, я все же внутренне готовлюсь к возможности краха всего, что мне с таким трудом удалось построить, к тому, что моя собственная игра будет разоблачена от начала и до конца. Я справляюсь у словоохотливого Берга о режиме, в котором живет Фернан. И к великому несчастью мои опасения подтверждаются. Речь идет о тщательно продуманной дозировке невыносимых телесных мук мирных разговоров. Палачи задают ему самый важный для них вопрос, своего рода лейтмотив их текущей деятельности. Что именно руководство коммунистической партии сообщило Москве о моем аресте и об арестах других членов Красного оркестра? Париоль неизменно отвечает им, что получает крайне редко небольшие пакеты, который, не вскрывая, передает одному неизвестному ему связняку. Вся его деятельность, утверждает он, ограничивалась этой ролью посредника между Жюльеттой и высшим эшелоном партии. Ни убеждения, ни уговоры, ни пытки, ни шантаж не заставят его отвечать по-другому. Выдержки у него хватает. Зондеркоманда грозит арестовать и расстрелять его жену, Элен, его дочь, но все усилия тщетны. Этот изумительный человек, этот выдающийся борец в течение целого года не уступает изуверам. Год в застенке гестапо, в то время как Панвиц и же с ним, отлично понимая важность пойманной ими птицы, не отчаиваются, не теряют надежды раньше или позже выведать у Фернана все тайны. Первые дни сентября 1943 года у меня проходят в страхе и полном неведении о геройском поведении Париоля. Я провожу долгие бессонные ночи и дни, разрываемые противоречивыми чувствами, теряясь в самых безумных догадках, в размышлениях о том, как мне себя держать, как изменить ход событий, который постепенно начинает мне казаться неотвратимым. Проходят дни. Через Берга я почти ежедневно слежу за крестными муками Фернана. Он по-прежнему не говорит им ничего. Со своей стороны я готовлюсь к худшему. Моя судьба, а главное будущее большой игры, решается в подвале пыток, где дорогой мне человек поневоле испытывает предельные страдания. Он их не находит. Один тяжелый удар следует за другим. 10 сентября узнаю от Берга, что зондеркоманда выиграла дополнительное очко, найдя в районе Лиона еще один радиопередатчик ФКП. Захвачено большое количество радиограмм и архивных материалов. Теперь немцы уверены, что наконец-то обнаружили центральную подпольную радиостанцию руководства французской компартии. Среди зашифрованных радиограмм они надеются найти депеши, касающиеся Красного оркестра, посланный в Москву подпольным партийным центром. С каждым днем угроза бури надвигается. Я узнаю, что зондеркоманда решила вызвать в Париж особую группу специалистов по раскрытию шифров, которые возглавляет знаменитый доктор Фаук. И действительно, 11 сентября на улице Десоссе я вижу доктора Фаука и его сотрудников. Все они напряженно работают. Присутствующий здесь Берг объявляет мне, что расшифровка продвигается успешно, причем единственная проблема в том, чтобы среди всех радиограмм отыскать те, что относятся к Красному оркестру. Берг добавляет, что это, мол, дело одного или двух дней.